Инквизитор оказался в полной изоляции, но он все еще продолжал цепляться за свой пост, однако дни его были уже сочтены. 8 января 1968 года орган Ватикана «Осерваторе Романа» опубликовал краткое сообщение о том, что пропрефект конгрегации вероучения, кардинал Оттавиани, подал в отставку со своего поста, и что папа Павел VI отставку принял, назначив на его место югославского кардинала Франциско Сепера. В отличие от Оттавиани, Сепер был назначен префектом, главой конгрегации вероучения. До сих пор пост префекта числился за папой. Это нововведение означало, что папа Римский устранялся от непосредственной ответственности за руководство деятельностью бывшей инквизиции. Так бесславно закончилась карьера последнего инквизитора католической церкви, кардинала Оттавиани, занимавшего этот пост с 1953 года. Новый глава конгрегации вероучения, кардинал Сепер, считается обновленцем. В заявлении, которое сделал для печати Сепер в июле 1968 года, он пытался обрисовать деятельность своей конгрегации в самых радужных тонах. «Мои впечатления отличные», — заявил Сепер. «Я мог убедиться, что моя конгрегация не является таинственным учреждением, пугалом, как часто считают даже католики. Здесь энергично трудится на благо церкви. Все решения принимаются коллегиально и коллективно на еженедельных заседаниях на различных уровнях, имея в виду в первую очередь не столько осуждение доктринальных ошибок, сколько содействие теологическим исследованиям. Как и во всех науках, так и в теологии, возможен и необходим прогресс при условии, что останется незыблемой субстанция и смысл истины, откровение, как это соответствует подлинному учению церкви. Однако успокоительные и оптимистические заверения кардинала Сепера не соответствуют действительности. Конгрегация вероучения продолжает угрожать санкциями неугодным Ватикану богословам. В 1968 году она призвала к ответу уже знакомого читателю швейцарского теолога Ганса Кюнга, отвергшего папскую энциклику, осуждающую контроль над рождаемостью. Кюнг отказался предстать перед конгрегацией в качестве обвиняемого, более того, он публично заявил: «От позорного процесса над Галилеем до сегодняшнего дня инквизиция принесла больше вреда, чем мы все теологи-обновленцы вместе взятые. Я говорю «инквизиция», а не «конгрегация вероучения», как ее именуют теперь, ибо никаких перемен не произошло. Инквизиция была, инквизиция осталась. Соборные реформы оказались замороженными римской курией. Наиболее решительные обновленцы, а таких с каждым днем все больше среди церковной иерархии, продолжают, и не без основания, усматривать в конгрегации вероучения прежнюю инквизицию, которая тормозит процесс обновления церкви. В декабре 1968 года в швейцарской печати было опубликовано заявление, подписанное 40 выдающимися католическими теологами, в их числе голландцем Эдвардом Шиллибексом, швейцарцем Гансом Кюнгом, французами Шеню и Ив Конгар, американцами Джоном Маккензи и Роландом Мурфи, выдвигавшие требование сменить персонал конгрегации вероучения, который на данном этапе не отражает законного многообразия теологических школ и современного образа мыслей. «Мы отдаем себе отчет, — говорится в заявлении, — что мы, богословы, можем даже ошибаться в наших изысканиях, но мы убеждены, что наши ошибочные теологические мнения не могут быть исправлены средствами принуждения. Мы надеемся, что наша свобода будет уважаема всякий раз, когда мы провозглашаем или публикуем наши обоснованные теологические воззрения». Такого рода выступления заставляют Ватикан лавировать, идти на разнообразного рода уступки. Не случайно, что именно в том же 1968 году, в разгар полемики между сторонниками и противниками конгрегации вероучения, австрийский кардинал Франц Кёниг, возглавляющий Ватиканский секретариат по делам неверующих, выступил сенсационным заявлением на конгрессе лауреатов Нобелевской премии в Линдау